Глава 18. Новости. Пришлось отстоять небольшую очередь, которая образовалась у КПП. Но вечером это обычное явление. По законам Ковчега носить при себе огнестрельное оружие могут только официальные стражи города. Ну а свободные рейдеры могут арендовать на КПП ячейку для хранения своих личных вещей, куда можно поместить оружие и другие ненужные в городе предметы экипировки. Причем первые сутки аренды бесплатные, а уже потом придется раскошелиться. Финансовая система Ковчега устроена весьма просто. Никто не стал заново изобретать велосипед. И за основу была взята проверенная веками денежно-кредитная политика. Основная платежная единица в Ковчеге – коин. Это небольшая золотая монетка, которую чеканит в Центральном банке Цитадели. После того, как рухнул привычный мир, бумажные и цифровые деньги канули в лету, и люди для взаимных расчетов стали вновь использовать драгоценные металлы. Говорят, что и соседи придерживаются аналогичной политики. В Московской империи в ходу золотые рубли, а в Новом Халифате – золотые динары. Естественно, в очагах можно отыскать много золота. Демонических тварей не интересуют драгоценности старого мира. И первое время рейдеры получали неплохую прибыль. Иерархи Ковчега поступили весьма умно. На заре становления новой финансовой системы Ковчег охотно обменивал золото и серебро на еду или другие предметы. Но вскоре все ювелирные магазины, до которых можно было добраться без особого риска, были обчищены, а вскрывать квартиры в поисках драгоценностей оказалось не очень рентабельно. Нет, куда можно было проникнуть относительно тихо, туда рейдеры, естественно, залезли. Но со временем поступление драгоценных металлов сократилось, и тогда иерархи начали эмиссию собственных денег. Нашелся умелец, разбирающийся в данном вопросе, а также и оборудование соответствующее. Причем деньги получились весьма приличного качества, со всей возможной защитой монет. Каждый коин можно было обменять на определенное количество медных интов. Курс плавающий и варьируется в зависимости от множества факторов. В среднем от 45 до 60 интов за коин можно выручить. А там, как договоришься с конкретным менялой или торговцем. Не хочешь заморачиваться, иди в официальные обменные пункты Ковчега, где тебе всегда дадут за коин среднюю цену. Думаю, не надо уточнять, что для отступника курс обмена всегда максимально невыгодный. Самое большее, что мне удавалось получить у официальных торговцев Ковчега, это 30 интов за полновесный коин. Одним словом, грабеж. У мутных барыг цены для отшельников более выгодные, но разница не очень большая. 35-40 интов – вот тот предел, на который я могу рассчитывать. Именно из-за такого неравенства я всегда старался совершать покупки на черном рынке, где в ходу исключительно коины. Если цена определенного товара, например, пищевого рациона, гораздо меньше полновесного коина, значит, продавец выставит на продажу 50 штук, но установит цену именно в коинах. Таков закон черного рынка. Мне кажется, его организовал кто-то из отступников, чтобы хоть немного выправить ситуацию с неравноправием. По идее, можно обменивать коины через посредников, но на практике найти надежного посредника очень трудно. Ковчег жестко карает за подобного рода сделки с отступниками, прежде всего крупными штрафами и наоборот, премирует тех, кто сдает нарушителей закона. Можно и без денег остаться, да еще и на серьезные неприятности нарваться. И ведь даже в морду тому, кто тебя сдал властям, не дашь. Тут же станет понятно, кто именно разукрасил физиономию крысеныша. А там и санкции от Ковчега последуют. Если переборщить, можно вообще в список разыскиваемых попасть. А это значит, что ни в одну общину не пустят. Телеграф еще кое-как работает, так что информация распространяется довольно быстро. В общем, мне уже не терпится избавиться от метки и зажить нормальной жизнью. Массивная дверь в стене, которая теперь, как и в Средневековье, окружает города людей, отворилась, и я увидел лыбящегося Пашку Игнатова. «О, какие люди к нам пожаловали!» — расплылся в дружелюбной улыбке знакомый охранник. «Давненько тебя видно не было, Бесп. Я уж думал, сожрали тебя адские твари, пропади они пропадом. Зубы обломают!» — улыбнулся в ответ я и пожал протянутую руку. «Здорово, служивый! Как сам, как семья. Да вот с Машкой третьим спиногрызом обзавелись!» — похвастался приятель. И, разблокировав экран смартфона, показал фотку. «Ну да, связь не работает, зато множество других полезных функций у смартфонов имеется. Та же камера или электронные документы можно закачать». «Поздравляю!» — еще шире улыбнулся я. «Жене привет! Кстати, держи подарок. Помнится, твой старший вроде бы марвеловскими фильмами увлекается». Я извлек из рюкзака запечатанную коробку с игрушкой «Человек-паук» и вручил ее знакомому стражнику. Я всегда беру из очагов несколько подобных сувениров. Мне не тяжело, а народу приятно. Не так много по общинам Ковчега у меня приятелей, которым хочется отплатить добром за добро. И Пашка Игнатов — один из таких. Это он тогда тащил полуживого меня после того, как в первом поиске твари подрали. И я этого никогда не забуду. Повезло, что я его сейчас на КПП встретил. Он один из немногих, кто общается со мной в нормальном ключе, за что неоднократно получал выговоры от начальства. «А вот за это реально спасибо!» — обрадовался Пашка. «Сын в восторге будет, у него такого нету. Заходи уже, нечего на пороге тереться». «Да, пустяки!» — отмахнулся я и вслед за приятелем прошел в пустую комнату, освещенную десятком свечей, в которой имелось несколько дверей. «Если надо, хоть весь магазин детских игрушек перетаскаю. Как обстановка в городе?» Уже гораздо тише поинтересовался я и покосился на коллег Пашки, которые досматривали других рейдеров. «Да мутное что-то происходит!» — уже шепотом продолжил приятель. «В цитадель! Все большие шишки Ковчега съехались. Уже второй день заседают. Слухи разные в городе ходят. Мол, что-то случилось на западной границе. Мол, московский очаг активизировался, и твари какие-то необычные оттуда поперли, которые не боятся холода». «Хрена себе!» — присвистнул я. «А не байки?» «Ладно, слияние. В это я могу поверить. Но чтобы вот так твари на постоянку переть к нам начали?» «На бред похоже». «Похоже», — согласился Пашка. «Но есть у меня подруга, то бишь знакомая». Тут же поправился этот местный Казанова, о похождениях которого можно легенды слагать. «Что на телеграфе работает, так она недавно радиограмму получила о нападении монстров на Каменскую заставу. Подробностей ей неизвестны, ее сразу домой отправили, но вроде как нет больше заставы близ Каменска. Снесли ее твари». «Хреново, если так», — нахмурился я. «Крепкая застава была. Не раз там бывал. И мужики там матерые служили. В общем, хочешь верь, хочешь нет. За что купил, за то и продаю. Вот только неспроста совет иерархов собрался. Помяни мои слова, не к добру вся эта суетень», — резюмировал Пашка, тем самым как бы поставив точку в обсуждении, потому как на нас уже начали косо посматривать его коллеги. «Ладно, ты забегай к нам на ужин завтра, там и поболтаем. А сейчас держи ключ от своей ячейки и выкладывай все запрещенное. С тебя три инта, кстати. В ведомости есть отметка, что ты только неделю оплатил, так что деньги вперед. И учти, если попадешься с контрабандой на территории цитадели, мне прилетит по шапке, так что рассчитываю на твое здравомыслие». «Не попадусь, можешь не переживать», — ответил я. И Пашка хрюкнул, едва подавив порыв расхохотаться в голос. А потом обреченно покачал головой и махнул в сторону двери с ячейками для хранения личных вещей. «Иди, мол, шутник». Передав Пашке три медных инта, направился к своей ячейке. «Я чувствую, на этом металле остаточные следы Этерниума», — проявилась Ада. «Ага», — мысленно ответил ей я. «Медь — весьма распространенный металл. Чтобы избежать фальшивомонетчества, перед чеканкой металл для интов специальным образом обрабатывают паладины. Если сжать инт двумя пальцами, то почувствуешь легкое покалывание. Так любой человек может отличить подлинный инт от фальшивого. С золотом такой фокус у мастеров ковчега не получился, и для защиты монет от подделок пользуются чисто земными уловками. Но раздобыть золото и попытаться отлить из него монеты гораздо сложнее, чем из меди. Поэтому фальшивые коины попадаются редко, а инты никто не подделывает из-за легкости проверки подлинности. «Тупо нет смысла», — пояснил я. «Но я ведь теперь могу сделать идеальную копию. Так что можно прошерстить отделение банков в центральных контурах очагов и наклепать себе коинов сколько надо». «Решил заняться фальшивомонетчеством, Бесп?» С солидной примесью осуждения в голосе поинтересовалась Ада. «Вот так ты хочешь использовать новые возможности?» «Нет!» — раздраженно ответил я. «Фальшивомонетчеством называют обман, когда при помощи разного рода уловок пытаются выдать дешевый металл, типа той же меди, за золото, и тем самым обрести выгоду. Я же буду честно использовать в качестве исходного материала золото, которому, попрошу отметить, придам идеальную чистоту, что в разы повысит его реальную стоимость. Ну а то, что готовые монеты имеют большую ценность, чем необработанный металл, так это все искусственно. Или, по-твоему, нормально, что ковчег скупает у рейдеров изделия из золота за треть их реальной стоимости? Я просто выброшу из производственной цепочки ресурс, эмиссионный банк ковчега, коины, ненужный элемент, который уменьшает мой доход на 2/3. Обмана тут нет. Почти. Немного скомканно закончил я. Короче, не занимайся морализаторством. Или ты еще не поняла, в каком мире очутилась? «Да все норм, Бесп», — беспечно ответила Ада. «Ты у руля, а я так, голос в твоей голове». «Обиделась, что ли?» «Ой, да и ладно. Я не маленький мальчик, чтобы мне нотации читали. Жизнь после прорыва весьма непроста. А уж отступники и вовсе выживают как могут. Да, я не всегда соблюдаю законы ковчега, но никогда не нарушаю собственные. Плати добром за добро». И не забывай причиненного зла, так и живу. Убедился, что оставленные на хранение вещи находятся на положенных местах, даже несмотря на просрочку оплаты аренды. Разные случаи бывают. Очаги непредсказуемы. Поэтому по закону вскрыть ячейку стражники имеют право лишь через 2 месяца после истечения срока аренды. К этому времени шанс, что рейдер вернется, стремительно катится к нулю. Уложив свой помповик в специальное отделение, выложил все патроны, а потом, немного подумав, и копье оставил. Если остановит патруль, могут докопаться до незнакомой модификации. А с учетом моих планов, не стоит привлекать к своей персоне лишнее внимание. Ножа на поясе мне будет достаточно. Ну и магия теперь всегда со мной. А это гораздо более весомый, чем любой огнестрел, аргумент. Пока ковырялся со своими вещами, провел сканирование тяжелого арбалета и гарпунного ружья, что хранились в ячейке. Их я тоже решил продать, а при необходимости изготовить свои, модифицированные варианты. Не думаю, что это оружие мне понадобится. Огнестрел с зачарованными пулями гораздо круче, а деньги здесь и сейчас мне нужны. Неизвестно, какую цену заломит барыга за чистые документы. Чисто в теории я могу изготовить документы сам. Но больно уж хитро в ковчеге выстроена система. Каждый гражданин обязан тратить часть своего времени на общественно полезную работу. У мужчин это рейдерские отряды под руководством воинов веры, то есть армии ковчега. Задачи у таких отрядов разные, начиная от вырубки леса и заготовки дров на зиму и заканчивая вылазками в очаг. Только отработав обязательные трудовые часы, которые фиксируются в специальной электронной карточке, гражданин получает право выбора – остаток года работать на себя или продолжить зарабатывать копейки, впахивая на ковчег. Ладно, может быть, не такие уж и копейки, но оплата все равно ниже среднего. На еду и одежду хватает, да и ладно. Вот и получается, что лицензию свободного рейдера, которая выдается только на год, можно получить лишь в том случае, если в твоем электронном файле стоит отметка об отработке обязательств перед ковчегом. Можно заморочиться и попытаться влезть в электронную базу ковчега, но я слишком мало знаю о том, как там все устроено, и могу накосячить. Гораздо проще заплатить за чистые документы со всеми необходимыми отметками на черном рынке и целый год ни о чем не думать. Да, дорого, но быстро и надежно. Есть на черном рынке спецы в этой сфере с идеальной репутацией. Прихватив свой смартфон и пауэрбанк, покинул помещение с личными ячейками. Без обид, Бесп, но на твой счет поступило отдельное распоряжение. Каменным тоном проговорил Пашка. Не знаю, когда и самое главное, зачем ты умудрился подцапаться с орденом паладинов, но мне приказано провести полный личный досмотр всего имущества, включая личную ячейку. Поступила информация, что ты собираешься пронести в цитадель взрывоопасные материалы, так что тебе придется либо подчиниться, либо уйти. Вот же зараза мелкая. Наверняка ведь этот геморрой — дело рук Кары. Обязать отступника отдать свое имущество никто не вправе. Мы вне законов Ковчега и не обязаны сдавать даже гемы, в отличие от тех же свободных рейдеров. Но все равно неприятно. Не стоило, наверное, задирать девчонку. В ее власти организовать мне такие проверки при каждом посещении общин Ковчега. Ну да ладно. Недолго мне осталось в отступниках ходить. Мы с Пашкой и еще тремя бойцами вернулись к моей ячейке, и начался шмон. Стражники перетряхнули весь объем хранилища и, естественно, ничего не нашли. А потом настал черед личного досмотра. Меня раздели до нижнего белья, обыскали все карманы и перетряхнули рюкзак. Надо было видеть, с какой жадностью коллеги Пашки смотрели на серебряные слитки. Я чуть ли не физически ощущал, как ворочаются мысли в их головах, и они ищут законные основания, чтобы конфисковать мое имущество. Но ничего не находят. И поэтому злятся. А синие гемы я все же умудрился спрятать. Точнее, я прикрыл их стелс-полем. Так что стражники обнаружили лишь сиротливый белый кругляшок на 2 единицы этерниума. «Это что такое?» Кивком указав на сложенное копье, спросил незнакомый стражник. «А твое какое дело?» И не подумал отвечать я. «Это похоже на взрывчатку?» «Нет?» «Тогда какие могут быть вопросы?» «Заканчивайте уже эту клоунаду, мужики!» Зацепился я языком с одной мелкой пигалицей. Вот она и устроила мне эту проверку. Пашка обреченно покачал головой. По его мнению, называть паладина мелкой пигалицей — это уже перебор. Но мне уже было на все наплевать. Задолбали все! Кулаки стражника непроизвольно сжались, и он сделал было шаг вперед, но его остановили коллеги. «Не связывайся ты с этим дерьмом, потом не отмоешься!» Сплюнув на пол, проговорил один из них и махнул рукой остальным. «Тебя больше никто не задерживает, отступник! Не забудь обновить электронный паспорт!» Сострив извиняющуюся гримасу на лице, проговорил Пашка и вышел вслед за коллегами. «Вот и ладненько!» Выдохнул я. Сам еле сдержался. Кулаки так и чесались врезать по наглым рожам. Еще 3 недели назад наверняка бы в драку полез, а сейчас бороться со вспышками ярости удается гораздо эффективнее. Вновь уложив свои вещи в ячейку, оделся, дождался, когда мне поставят электронную отметку легальности пребывания в цитадели, и на этот раз уже без препятствий покинул территорию КПП. На улице стемнело и стало гораздо холодней. Поплотнее укутавшись в мокрую куртку, перехватил поудобнее тяжеленный рюкзак и пошагал вперед по утопающей в полумраке центральной улице города, лишь изредка освещенной масляными фонарями. Велосипед я тоже оставил на КПП. В городе с ним удобнее, но и риск, что сопрут, тоже большой. Народу на улице немного. В ночное время суток приличные люди – покидать свои квартиры не любят. Хорошо, что я не отношусь к их числу. Ночь — самое удобное время, чтобы провернуть мои темные делишки.